Глава 8. Зал, в котором мне вручали погоны сержанта, встретил меня аплодисментами. Признаться, не ожидал такого, но тем не менее вся аттестационная комиссия во главе с начальником учебного центра комбригом Урсоном стоя хлопали, когда я входил. Строевым шагом, помнится, на земле ненавидел занятия по строевой подготовке, в данный момент мне это пригодилось, случай был такой, что расхлябанной походочкой идти не стоило. Промаршировав в центр зала, замер по стойке смирно. Все члены комиссии усели за исключением господина комбрига. Он остался стоять. «Мы рады поздравить с присвоением внеочередного звания сержант курсанта Виктора Бегунова». Как и все на этой станции, комбриг нещадно коверкал мое имя и фамилию. Тем временем он продолжил речь. «Надеемся, что высокий результат, показанный при прохождении обучения, сохранится и во время службы. Ну и, конечно, не могу не отметить тот факт, что Виктор – единственный курсант фон Триера, который прошел полосу до конца. До этого арха победить с имеющимся в наличии оружием, точнее, с полным отсутствием оного, не получалось ни у кого. В связи с чем, не могу отказать себе в том, чтобы лично вручить знаки различия нашему сегодняшнему герою». С этими словами Грик вышел из-за стола и направился ко мне. Следом за ним потянулись остальные члены аттестационной комиссии. Подойдя ко мне, комбриг протянул мне знаки отличия и пожал руку. «Так держать, сынок. Надеюсь, не в последний раз я вижу тебя в этом зале». По примеру Урсона, каждый из присутствующих сказал несколько слов и пожал руку. После чего присутствующие начали расходиться по своим делам, а ко мне подошел Ларс и, похлопав по плечу, проговорил. «Ну что ж, Вик, вот и пришла пора тебе приступить к реальной службе, а не просто лежанию в медкапсуле при обучении и отработке на практике изученного. Теперь тебе на деле предстоит доказывать, чего ты стоишь и сможешь ли выжить. Я со своей стороны дал все, что мог, главное, не забрасывай самосовершенствование, и ты сможешь достичь небывалых высот, как боец. Удачи, и не подведи старого Рурха, я в тебя верю». Закончив речь, сержант толкнул меня кулаком в плечо и также направился на выход. «Ну что ж, значит, и мне пора». Выйдя из учебного центра, я по заложенному в нейросеть маршруту направился в сторону своего кубрика, где не побывал ни разу за эти 3 месяца. В комнате было все точно так же, как и тогда, когда я направился на учебу. Даже пыли не появилось за это время. Наверное, постарались дроиды-уборщики. Именно они поддерживали чистоту на всей станции. Немного постояв, разделся и направился в душ. Помылся. Выдвинулась стеной ниша кровати, упав на нее, провалился в царство Морфея, как говорили древние греки. Завтра предстоит первый день службы на новом месте с новыми людьми. Как они примут меня, неизвестно, поэтому лучше быть отдохнувшим и полным сил. Хоть церемония не затянулась, но заставила быть в напряжении, поэтому всем спокойной ночи. Но, видно, судьбе было угодно, чтобы моим планам не суждено было осуществиться. Не успел я улечься, как нейросеть поступил вызов. С высветившейся визитки на меня смотрел. Мой первый знакомец в этом мире, сержант Керк. Хочешь, не хочешь, но своих вызволителей игнорировать не стоит, поэтому я мысленно отдал команду на соединение. «Здорово, талисман!» Лицо Керка излучало радость, странно, но в предыдущей встрече он не показался мне чересчур улыбчивым. «Ты уже в курсе, куда тебя распределили?» «Дик сказал, что к нам. Я когда узнал об этом, решил, что стоит связаться с тобой и первым сообщить эту новость. Все-таки тот рейд, во время которого мы тебя вытащили из задницы, единственный прошедший без потерь». Вот этого я точно не ожидал, что меня распределят именно в отряд. Хотя, учитывая, что экзамен я сдал с высоким результатом по всем смежным дисциплинам, а по основной так еще и с рекордом, то не особо и удивительно. Помнится, Керк говорил, что их группа является разведывательной, а в любой разведке очень высокие требования. «Ты это, не обижайся на меня за неласковое обращение», не дав мне вставить даже слово, продолжил Керк. «В общем, я предлагаю, чтобы не было никаких недоразумений между нами, сходить в бар, знаю одно классное местечко и отметить твое назначение. Ты как?» Я замялся с ответом, все-таки хотелось бы просто выспаться, да и с финансами был не очень. Конечно, мне перевели зарплату за 2 месяца, но 4000 – это не так уж и много. Видя мою заминку и, видимо, правильно поняв, Керк сказал, «Я угощаю, понимаю, что у бывшего Дикого, тем более совсем недавно из лаборатории с полотов, денег много быть не может. В следующий раз ты угостишь». «Хорошо, мне не оставалось ничего другого, кроме как согласиться». «Жди, я заеду за тобой где-то через час», — проговорил Керк и тут же оборвал соединение. Я решил все-таки немного поспать, поэтому выставив будильник на сработку. Через полчаса усилием воли все же провалился в сон. Город Б, Южный Урал, 2012 год. «Вить, я беременна. Может, все-таки откажешься от командировки? Я же знаю, это возможно». Бек резко вскочил с дивана и, подхватив жену на руки, закружил по комнате. «Мариш, это правда? Какой срок? Почему сразу не сказала?» «Капитан Бегунов действительно счастлив. Свою жену Марину, миниатюрную брюнеточку, он любил безумно. Встретив как-то в кафе, с тех пор они не расставались, только постоянные командировки омрачали счастье супругов. Бек понимал, что так продолжаться не может, и уже подыскал себе место в одной из учебных частей под Рязанью. Там служил его однокурсник по военному училищу. Так что, в принципе, эта командировка должна была быть крайней. Тут еще и такая новость. Даже мелькнула мысль совсем уйти на гражданку, но без службы свою жизнь Виктор уже не представлял, поэтому рассчитывал просто на перевод в другую часть. 3 месяца с небольшим, как раз перед твоей предыдущей командировкой», — ответила улыбающаяся Марина. «Может, все-таки не поедешь?» — с какой-то надеждой повторила она свой вопрос. Аккуратно поставив жену на пол, Виктор посмотрел на нее. «Прости, Мариш, но придется ехать. Менять мне некому, да и приказы подписаны, но твердо обещаю, что этот выезд последний. Я уже нашел новое место, поэтому сразу по возвращению пишу рапорт на перевод». Марина грустно вздохнула. Она знала о предстоящем переводе, поэтому смирилась с этой командировкой. Весь вечер они провели вместе, смотрели веселые фильмы, строили планы. Утром Бек отправился в командировку, уже и неизвестно в какую по счету, в одну из африканских стран в составе миротворцев. А Марина, как и много раз до этого, осталась. Капитан Бегунов возвращался с патрулирования, когда у ворот базы увидел консульскую машину. Сердце ёкнуло в предчувствии беды. Быстро распустив солдат патруля и приведя себя в порядок, направился в штабную палатку. Как и ожидалось, в ней сидел секретарь консульства, он же подполковник СВР Михеев. Именно через него координировались действия миротворческого батальона из России. «Капитан Бегунов, вам срочно нужно вылететь в Москву», — начал не поздоровавшись секретарь. «Сегодня пришел срочный вызов. Не знаю, с чем это связано, но он однозначен. Вам нужно быть в Москве уже сегодня. Сдаете дела заму, я отвезу вас в аэропорт». Передача дел много времени не заняла, и вот Бек уже в самолете, летящем в Москву. В аэропорту Шереметьево капитана встречает командир отряда полковник Волков, позывной Волк. Странно. Но если Волк лично приехал встречать, то что-то случилось экстраординарное, да в принципе в противном случае не стали бы дергать. Спустившись по трапу и только взглянув на командира, под командованием которого служил еще в Чечне, Виктор все понял. Слабость, охватившая все тело, ноги отказывались двигаться и очень не хотелось услышать то, что скажет полковник. Такое выражение лица у командира бывало только в тех случаях, когда он сообщал о чьей-то гибели. «Марина?» — еле слышно спросил Виктор. Волк лишь печально кивнул. Они знали друг друга очень давно, поэтому слов было не надо. «Как?» — внезапно голос стал хриплым. «Сбила машина», — с тоской в голосе проговорил Волков. Он понимал, что этим ответом он только что приговорил того укуренного мажора, который на полной скорости протаранил остановку с людьми, где в этот момент находилась жена Бега. Она как раз собралась ехать в женскую консультацию и ждала маршрутку. Погибло 5 человек, а мажорика папочка сразу отправил из России за бугор. Всем казалось, что он не понесет ответственности. Вот только старый солдат, полковник ГРУ Волков, знал, что рано или поздно, но капитан Бегунов достанет и того мажора, и его папочку. Они вместе уже больше 10 лет по разным горячим точкам. Бег никогда и никого не прощал, ну а слава лучшего диверсанта была заслужена. Поэтому на следующий вопрос Витька, как он называл вне службы, полковнику отвечать очень не хотелось. «Кто?» — в этом вопросе уже слышался рык раненого зверя. «Вить, может, не стоит? Маринку все равно не вернуть, а тебе еще жить». Волков должен был попытаться, но, взглянув в глаза Бега, понял, что если не скажет, то друга он потеряет уже навсегда. «Пойдем, я дам тебе материалы, которые нарыли мои спецы». А вечером Виктор Бегунов, уже уволенный из рядов вооруженных сил, садился в самолет «Москва-Лондон». Будильник в голове — это слишком. Кое-как, открыв глаза, я сел на кровати. К чему мне это приснилось? С тех пор прошло уже много лет, но боль от потери любимой женщины и нерожденного ребенка так и не утихла. Да и мажор и его сынолюбимый папочка получили то, что заслуживали. Один умер от передоза в отеле Лас-Вегаса, но отец пережил сына ровно на сутки и выпрыгнул из окна небоскреба в Доху. Следствие признаков убийства не обнаружило. Я грустно усмехнулся, да и как было обнаружить? Учили меня очень хорошо. Волк тогда очень помог. Да, давно это было. Старый друг и командир погиб в 2014 году. Поехал в гости в Донецк, а там как раз все и закрутилось. Вот и смела его военная круговерть. Сейчас я жалею лишь о том, что так и не побывал ни разу на могиле у Марины, а теперь уже не знаю даже, где земля, а не только могила любимой. Но да хватит воспоминаний. Кирк сейчас уже подскочит. Быстро встал и направился в душевую, чтобы умыться, после чего переоделся в гражданскую одежду, прикупил, когда бродил по торговому сектору перед учебой, что-то похожее на гавайскую рубашку и брюки типа джинсов. Думаю, сойдет. В любом случае, других вещей все равно нет. Как раз, когда я закончил одевание, от входной двери раздался сигнал, что у меня посетитель. Через нейросеть, дав команду на открытие, нисколько не удивился, увидев за дверью Керка. Он так же, как и я, был в гражданке, шорты и футболка свободного покроя. «О, гляжу, ты готов. Тогда давай, прыгай на платформу, погнали. Нас ждет веселая ночь». Даже не заходя в мою комнату, Керк быстро проговорил и, развернувшись, пошел обратно в коридор. Выйдя вслед за ним, перед моими глазами предстал все тот же багги, на котором сержант возил меня, когда я только появился на станции. Быстро прыгнув на свои места, мы рванули в сторону торгово-развлекательного центра.